Обнимая ее, я несколько раз чуть не свалился с кровати. Мидори, уткнувшись носом мне в грудь, обхватила меня руками за пояс. Правой рукой я гладил ее по спине, левой держался за спинку кровати, чтобы не упасть. Какое там сексуальное возбуждение! У меня перед носом была голова Мидори, и ее короткие волосы иногда щекотали мне ноздри. «Слышь, скажи мне что-нибудь», — попросила Мидори, уткнувшись мне в грудь. «Что, например?» «Что угодно, чтобы мне стало приятно. Ты хорошенькая». «Мидори», — сказала она, — «имя добавляй». «Очень хорошенькая Мидори», — исправился я. «Очень — это сколько?» «Хватит, чтобы обрушились горы и высохло море». Мидори подняла на меня глаза. «Как странно ты говоришь». «Трогательно от тебя такое слышать», — рассмеялся я. «Скажи еще что-нибудь хорошее». «Я люблю тебя, Мидори». «Как сильно?» «Как медведя весной». «Медведя весной?» — опять подняла на меня глаза Мидори. «Что это значит, медведя весной?» «Ты бредешь в одиночестве по весеннему лугу. Навстречу тебе выходит медвежонок с мягкой, как бархат, шерсткой и говорит: «Привет, сестричка, поиграешь со мной в кувыркалки?» И ты весь день с ним в обнимку кувыркаешься со склона холма в зарослях клевера. Разве не прекрасно?» «Очень». «Вот так я тебя и люблю». Мидори опять прижалась ко мне и сказала: «Классно. Если я тебе так нравлюсь, выполнишь все, что я попрошу, и не рассердишься?» «Конечно». «И будешь меня беречь?» «Конечно», — повторил я и погладил ее короткие и мягкие, как у мальчика, волосы. «Не бойся, все будет хорошо». «Но мне страшно», — сказала Мидори. Я нежно обнял ее за плечи, и вскоре они равномерно задвигались, послышалось сонное дыхание. Я осторожно встал, пошел на кухню и выпил банку пива. Спать совершенно не хотелось. Я решил почитать, но ничего похожего на книгу в поле зрения не оказалось. Хотел было сходить в комнату Мидори, взять что-нибудь с полки, но побоялся, что разбужу ее. Рассеянно попивая пиво, я вспомнил, что здесь вообще-то книжный магазин. Спустился по лестнице, включил свет и окинул взглядом полки. Интересных книг было мало, большую их часть я уже читал. Однако требовалось хоть что-нибудь, и я выбрал «Под колесами» Германа Гессе. Судя по выцветшей обложке, стояла она здесь целую вечность. Возле кассы я оставил деньги, сколько значилось на ценнике. По крайней мере, книжные запасы магазина Кабояси хоть немного, но сократились. Я сидел за столом на кухне, пил пиво и читал «Под колесами». Первый раз она мне попалась в тот год, когда я перешел в среднюю школу. И вот спустя 8 лет я читаю ночью ту же самую книгу на кухне в доме девушки, одетой в пижаму ее покойного отца, который мне жмет. Странное дело. В иной ситуации я вряд ли стал бы перечитывать «Под колесами». Повесть хоть и старая, но неплохая. Я неспешно и с интересом строчку за строчкой перечитывал эту книгу в полуночной тишине кухни. На полке стояла бутылка коньяка, покрытая слоем пыли. Я отлил немного в кофейную чашку и выпил. Коньяк согрел тело, но сонливости так и не вызвал. Около 3 я потихоньку сходил проверить Мидори. Она, по-видимому, очень устала, потому что спала крепко. Фонарь торгового квартала за окном освещал кухню белым светом, будто луна. Мидори спала к нему спиной. Тело ее не шевелилось, словно заледенело. Только нагнувшись над нею, я уловил посапывание. Поза Совсем как у отца, подумал я. Возле кровати так и лежала брошенная дорожная сумка, со спинки стула свисала куртка. На столе все аккуратно прибрано, на стене висит календарь со Снупи. Я приоткрыл штору и посмотрел на забытую торговую улицу.